Уж без лая-то православные точно не обойдутся. Идея боярам понравилась. Заспорили только, кто брать будет. Если приставы и ерышки, то у них в карманах вся пения останется. Поди-ка проверь. Дмитрий ерзал в своем царском кресле, но в обсуждение пока не вмешивался. Тогда Василий Иванович с поклоном обратился к Ластику, сидевшему справа от государя. «А что наш ангел-князюшка про то думает? Какую подать завести, чтоб его величеству на войну денег добыть?» «Вообще-то, на заседаниях Ластик старался рта не раскрывать. Все-таки взрослые люди, бородатые, а многие седые, неудобно. Но пришла ему в голову одна идейка по налогообложению, вроде бы неплохая. Князь Солянский для солидности наморщил лоб, поиграл камнем на груди. «Цифирь надо повесить на кареты». Повозки и телеги. Маленькую такую табличку, чтоб видно было откуда, да чья. И зато совладельцев деньги брать. А у кого нет таблички, пеню. И повернулся к царю. Самым бедным из крестьян и посадских эта подать не страшна. У них телег нет. Платить будут только те, кто позажиточней. И мне на Колымагу тоже цифирь. «Нацепишь!» — обиделся князь Мстиславский, по прежней привычке сидевший на самом высоком месте и очень ревниво его оберегавший. Не первый месяц Ластик заседал в Сенате, успел боярскую психологию изучить, поэтому ответ продумал заранее. Сенаторам на карету можно вешать таблички с царским двуглавым орлом бесплатно, думным дьяком и окольничьим золоченые по 5 рублей, стольникам да стрелецким головам серебряные, по 3 рубля. Дворянам и детям боярским — лазоревые, по рублю. Но купцы пускай делают себе хоть узорчатые, только б заплатили. Затейно придумано, — одобрил Шуйский. А кто не по чину табличку повесит, того батагами драть и пеню брать. Прочие сенаторы зашевелились. Тема явно показалась им интересной. Князь Берендеев, эксперт по придумыванию податей, смотрел на князь Ангела Ревниева с завистью. Ластик же горделиво покосился вверх, в сторону зарешеченной галерейки, откуда за советом наблюдала Соломка. Начавшуюся было дискуссию прервал самодержец. Стукнув кулаком по подлокотнику, сказал: «Не надо новых податей. Деньги на войну у меня есть. В личной государевой казне. Еще со времен отца моего. Пылятся сундуки с золотом, груда лежит драгоценная посуда, гниют соболья да куньи меха. Что правда, то правда. В каменных подвалах старого дворца закованными дверьми лежали несметные сокровища, накопленные предыдущими царями. Весь уклад, или, как сказали бы в 21 веке, вся экономика русского государства была построена на манер гигантской воронки, затягивавшей богатство страны в один единственный омут. Царские сундуки. Туда шли торговые пошлины, подати от воевод, ясак, дань от подвластных народов. Служивые люди, каждый на своем месте, обходились почти без жалования, кормили себя сами за счет взяток и подношений. Стрельцы существовали за счет мелкой торговли и огородов. Бояре и дворяне жили на доходы от поместий. Иногда царь из своей казны закупал зерна для какой-нибудь вымирающей от неурожая области, но случалось такое редко. На войну же или на какое-нибудь большое строительство деньги спокон века собирались так, как предложили Шуйский с Берендеевым, при помощи особого налога или побора. «Дам денег и на войско, и на строительство флота», — решительно объявил Дмитрий. «Нечего золоту зря залеживаться». «Свои дашь? Государевы?» — недоверчиво переспросил князь Василий Иванович. Ластик увидел, как переглядываются сенаторы, шепчутся между собой. Кто-то в дальнем конце довольно громко пробасил: «Вовсе глупой царь-то!» Так и не добился Дмитрий от бояр суждения, на кого войной идти, на турок или на шведов. «Делать нечего», — заговорил сам. «Я так думаю, господа сенаторы, что следует к Черному морю пробиваться, Крым воевать. Хана-разбойника усмирим? Не будет наши земли набегами мучить. Море там не замерзает, круглый год торговать можно. Горы, плоды, скалы, синее небо — лепота. И союзников против султана найти легче. Польский король мне друг. Венецианский дож с австрийским императором тоже рады будут. Им от турок житья нет. А еще пошлю посольство к французскому королю, Андрею IV. Он, государь, добрый, как и я, правит не страхом, а милостью. Тут Ластик улыбнулся. Знал, что его царское величество к королю Генриху IV неравнодушен. Еще с детства, после фильма «Гусарская баллада», где французские солдаты поют замечательную песенку «Жил-был Анри IV», он славный был король.